Осада Измаила не была таковой, по сути, так как сами осаждающие страдали от набегов русских ирегуляров. Степняков, башкир, калмыков, даже некогда подданные Крымского ханства решили порезвиться и пограбить бывших хозяев. Пока все это происходило, Петр Салтыков организовал контрудар на Бухарест, обойдя практически вдоль австро-турецкой границы укрепления османов. В это время бригада Капниста уже переправилась выше по течению Дуная, в километрах 40 северо-западнее Измаила, и также лихим набегом устремилась к Бухаресту. Город был взят кавалерией Капниста. Румянцев после удачного контрудара от Акермана отправил к Бухаресту соединение арнаутов, валахов и молдаван. Сам же Петр Александрович сходу взял Журжу. Турки стали организовываться для сдерживания дальнейшего наступления Румянцева на Сербию. О данном направлении трубили во всех селениях, чтобы ввести противника в замешательство. Но Петр Александрович резко изменил направление и стал пробиваться к Болгарии. Перевалы удалось быстро взять. Пусть и получились атаки кровавыми, и в сторону уже взятого Бухареста поплелись телеги с ранеными русскими солдатами. Петр Семенович Салтыков, вновь ставший командующим всех русских войск, прознав про стремительность Румянцева, приказал оставшимся русским войскам ударить по туркам, все еще пытающимся концентрироваться у Измаила. Создалась ситуация, которую в будущем назвали бы «котел». Больше 30 тысяч турок сдались, кому удалось вырваться из окружения, рассеялись. Командующий османской армией героически или бессмысленно, как посмотреть, погиб, пытаясь прорваться через русские укрепления. Как станет ясно позже, в Черногории началось новое восстание, и уже часть Сербии и Хорватии освобождены от османских войск и администрации. Такая резко начавшаяся неразбериха с постоянными поражениями, а у страха глаза велики, вынудили Махмуда I искать мира и концентрироваться на национально-освободительном движении. Османская империя стала трещать по швам. Курды попытались воспользоваться ситуацией и подняли восстание. Оно было достаточно быстро подавлено, но необходимость тушить пожары восстаний не позволили вовремя прибыть новым пополнением на фронт. Подняли восстание и армяне. Даже выбили из малых городов и селений турок. Взволновались и их соплеменники в Персии, но были быстро разгромлены в обоих государствах. Русская армия под командованием родственничка, двоюродного моего и родного дяди Екатерины Алексеевны, Георга Людовика Гольштейн-Готторпского, которая была дислоцирована на границе Северного Кавказа, не успела прийти на помощь армянам. А, скорее всего, Георг Людвиг даже и не предполагал такого стечения обстоятельств. Ему-то было приказано держать оборону и только демонстрировать намерение вторгнуться вглубь Османской империи. Армяне же рассчитывали на помощь, но, увы. Что касается моего двоюродного дядюшки, то это был тот еще фрукт. Предан Фридриху Прусскому до мозга костей. Его фанат. Видимо, не меньший, в чем в иной истории, должен быть я. Он уже писал прусскому королю, на службе которого находился, чтобы тот отпустил подполковника в Россию. Но Фридрих отказал. Эпизод чуть изменен. На самом деле Георг Людвиг трижды просился на службу в Россию. Но Фридрих отпустил тогда уже генерал-майора только в 1761 году. И скорее потому, что уже скоро ставший императором Петр не растерял своей любви к Пруссии. Георг Людвиг прибыл в Россию только полгода назад и был более приветливо встречен императрицей, нежели мной. Нет, я включил актерский талант и выказал сверхнужного приветливость. Настоял даже, чтобы дядя получил сразу генерал-майора, то есть с повышением на два чина. Рассказывал ему и о своей любви к дядюшке Фридриху. Но я уже понимал, что моя игра в фаната прусского короля все больше становится в глазах общественности фальшивой. Послали новоиспеченного генерал-майора с двумя дивизиями и сворой нагайцев и калмыков на границу Северного Кавказа, он и согласно приказу там и стоял, не пущал турку. Это не инициативный Румянцев, который уже привык принимать решения. Шпион Фридриха в моем стане, а ничем большим дядя не был, исполнял приказы безукоризненно. А жаль. Насколько же я понимаю, окно возможности потрепать нервы османам было в том регионе. Можно послать вестового, получить указания, если сам не видишь перспективность активных действий. Но нет. Между тем, Бестужев-Рюмин, как канцлер, уже был готов отправиться на переговоры, что планировалось провести в Бухаресте. Скорее всего, будущую столицу Румынии придется отдать султану. Но вот то, что он не отвертится от признания и Крыма российским, и иных территорий – факт. Будет русский дипломат еще и биться за то, чтобы проливы стали свободны для торговых кораблей, как и за репарации. Позиции России сильны. Армия хоть и потрепала до 15% личного состава, но полна сил. Даже ротация происходит. Румянцев стоит неподалеку от Софии и может идти и на Константинополь. Даже в Петербурге слышится бой копыт его коня, нетерпеливого, в предвкушении исполнения извечной русской мечты. Но нет, нельзя съесть слона целиком, только по частям. Этот бы кусок проглотить. Тем более, что, несмотря на разбериху, турки все более ожесточенно сопротивляются и на территории Болгарии. Как оказалось, за столетие ига образовалось немало султанских почитателей. Однако для русской общественности отсутствие поражения от блистательной порты уже победа. А тут и закрепление территории. И эти новости я везу императрице. По русской традиции за такие вести полагается награда. И то, что именно мне первому сообщили о запросе султана к переговорам, проявление признательности со стороны командующих. Да и я в накладе не останусь, пусть и считаю вредным раздавать имение, но деньгами отблагодарю. Да подумаю, может, кому и какую мануфактуру отписать, пусть занимаются производством. Я не мог не взять с собой Екатерину. В письме было четко указано воля императрицы на это обстоятельство. Пусть едет со мной, но мы уйдем при первой же возможности, а потом вновь попадет под домострой. Таких обязательных приемов и за год немного. До заседания Синода так и вовсе может и не быть. Так что успеет прочувствовать традиционный семейный быт царского семейства. Императрица выглядела довольной, пыталась улыбаться, но для тех, кто хоть немного знал Елизавету, не как императрицу, а человека, было видно. Чувствовала себя не очень, и присутствие давалось сложно. Искренняя улыбка появилась на лице государыни только тогда, когда она первая в России попробовала шоколадные конфеты с начинкой из молотых орехов. Пока такие конфеты планировалось поставлять только Елизавете, ну и за немыслимые деньги по специальному заказу. Производство было еще кустарным, каждая конфета отличалась от иной и была отдельным шедевром, но фабрика строилась, а запасы какао накапливались. «Петр Федорович, государь-цесаревич!» Сквозь звонкий смех какой-то из фрейлин увидела нас императрица и призвала к себе. Мы пришли уже как полчаса назад, но сперва сразу не нашли государыню, чтобы вручить ей подарок, а после были втянуты в круговорот великосветского общения. Все, кто маломальски что-то из себя представлял при дворе, стремились выразить свое почтение и восхититься нарядом Екатерины. Свое раздражение этими словоблудиями я старался не показывать. Екатерина Алексеевна не жаловалась, а с неким вызовом говорила с каждым, стараясь демонстрировать свой статус великой княгини. Елизавета Петровна была в окружении своей неизменной свиты. Все три Шуваловых, Алексей Разумовский, Бестужев-Рюмин. Ломоносов же с избыточным пафосом читал очередную оду восхваления, причем и Елизавете, и Ивану Шувалову. Подхалим. «Милая», — с некоторым недовольством произнесла государыня, обращаясь к Екатерине Алексеевне, «на такого мужа, как Петр, молиться надо. Такие украшения на тебе. Красота какая!» «Не серчай, государыня», — сказал я, поцеловал руку императрицы и протянул шкатулку. «Ядрить твою!» — высказался Разумовский, сразу смущаясь от несдержанности. В сравнении того, что было надето на Екатерине, подаренные императрице украшения имели и камень побольше, и оправу побогаче. Богаче всего, что было на дамах в этот вечер. «Оставьте нас!» — неожиданно твердым и жестким голосом сказала Елизавета, создавая первый скандаль приема. Мало того, что свита, что была при государыне, услышала и прониклась тоном, так еще и шарахнулись находящиеся вокруг придворные. Резко замолчал Ломоносов, фрейлина хохотушка аж закашлялась. Моментально никого в радиусе метров десяти не стало. «Это добрый подарок, мне нравится», — сказала императрица тоном, который никак не вязался с благодарностью за презент. «Ты заигрался, Петруша». «Государыня, вы о чем?» — недоуменно спросил я. Сама же давала индульгенцию на потрепать Шуваловых. Большой крови избежали. А то, что мошной своей они слегка поступились, так сами шли на риски. «Матушка, ты позволишь переговорить с Петром Федоровичем?» Проблеял, словно баран, Александр Шувалов, нарушив повеление императрицы, подходя к нам. «Ты, Алексашка, не понял воли моей?» Громко сказала императрица, роняя авторитет главы тайной канцелярии, а после уже тихо добавила. «Али страшишься, что Петр поведает мне чего?» «Простить, государня!» Испуганный Шувалов поклонился и, не разворачиваясь, сгорбленно посеменил прочь. Я стоял и молчал, лихорадочно думая, что могло произойти, чтобы Елизавета вот так прилюдно унизила одну из своих опор на троне. Крайне сложно оказаться в такой ситуации, когда не знаешь, что именно происходит, а главное, почему. «Шуваловы в казну отдали аж 900 000 рублей», — начала Елизавета после долгой паузы. «То недоимки их, что наворовали. Я простила, ибо осознали». Начало разговора с тетушкой немного проливало свет на ситуацию и было крайне негативно для меня. Получается, что сейчас вывали я компромат, и та его часть, что касается финансовых операций и недоимок в казне, уже не важна. Да, награбили они больше 1 000 000, многим больше. Вот только не дураки Шуваловы, особенно Петр. Посмотрели на доказательства, проанализировали, как и чем могут покрыться. Выявили, что имеют мало доказательств, определили сумму доказуемых преступлений. Вот ее-то они и отдали. Так что эта часть компромата – бумага для растопки печи. «Государыня, так не только в воровстве серебра виновны Шуваловы», — сказал я и поморщился. Петр Иванович так боялся свою тетушку, как и Шуваловых, что и сейчас провоцировал меня на нервозность. Я до попадания в подобной ситуации оставался бы спокойным. «Так затем Александр Иванович и хотел порушить наш разговор, что страшится, что я про мазь Пробекетова прознаю. Так знаю я. Ваня раскаялся, и грех тот отмолил. А я отослала Бекетову 10 000 рублей. Были другие грешки за Шуваловыми, но я смолчал. Остальные факты звучали бы как ябеды подростка, даже ребенка. «Что, государыня, сказывали тебе обо мне?» — спросил я прямо. И тут на меня вылили, причем, как я задним числом понимал, немало истины. Вот почему все задним? Нужно было что-то сделать, чтобы пьяные морды не кричали по кабакам глупости. Посадить в тех кабаках своих людей хотя бы. С деньгами нужно было аккуратно, а то получается, когда своим серебром дыры в бюджетах закрываешь, то никто не скажет «не нужно». Только станешь покрывать потраченное. Казнократ однозначно. А тут еще и казаки. Да я же для общего дела не собирался я смещать тетю. Я и без того первый в очереди на престол, а Елизавета больна. Может, только немного я ускоряю процессы, но очень даже гуманными способами. Жирная еда до сладости без меры. Меня даже обвинили в намерении сломать устои Российской империи, в частности, крепостничество, которое по исконно русскому общественному договору. Мол, крестьяне работают на бояр, а те их защищают и помогают. Больше всего зацепило императрицу мое безразличие к старообрядцам, что были у меня на службе. Я и не интересовался особливо, кто как крестится, а надо было. «Что скажешь, племянник?» Закончила Елизавета и обмякла на кресле. Нет, она была в сознании, просто устала и удобно расположилась на мягком кресле, наплевав на какие-то условности. «Неразумен я, государыня. Хулы на тебя никогда не возводил. То, что бают в трактирах, так пьяное мужичье. Придумают себе небылицы», — сказал я и стал ждать своей участи, понимая всю несуразность оправданий. Молчание было долгим, а потом Елизавета Петровна сказала. «Перед тем, как взять престол своего отца, меня вызвала к себе Анна Леопольдовна и спросила, не замышляю ли я супротив ее. Тогда мы лили слезы. Я клялась ей в том, что ничего не замысливаю». Государыня посмотрела мне в глаза. «В тот же день, но вечером я поехала к преображенцам, и мы вошли во дворец и арестовали и Анну, и ее сына Ивана. Нынче в гвардии неспокойно. Понять нужно, как сладить все по-доброму». «Я не собирался после ассамблеи ехать к преображенцам или семеновцам», — сказал я, не отводя взгляда от пронзающих глаз императрицы. «Ты понимаешь, что то против меня наветы возвели? Насколько тебе нужны Шуваловы? Да я и примирился с ними. Как убедить тебя, что я верен твоему престолу?» «Не только в том дело, Петруша, не только в том. Мне нужно оградить тебя от зла, даже вопреки твоему желанию. Проверить все. Потому ты поедешь в царское село и под охраной, что даст Алексей Разумовский. Своих рынт отправишь в Ораненбаум, или где они у тебя живут. Скажу я, что ты устал, что пожелал вирши писать или музыку, а ты пиши, веды умеешь. За ценности спасибо, но испускать все немочно. Бестужу свой доклад предоставит, так и посмотрим», — сказала императрица и махнула рукой. Граф Алексеевич Разумовский, улыбаясь, подошел, и мы с ним, словно друзья, не проявляя никаких дурных эмоций, направились из бальных залов. «Своих близких людей сбереги», — тихо сказал мне Разумовский, когда передавал сотни вооруженных до зубов казаков. Это были запорожские казаки и рубаки из Черниговского полка. Еще до моего прибытия на день рождения Елизаветы Петровны была договоренность с Шишковским на предмет, если меня вдруг, к примеру, оставят в Петергоф и у подола юбки государыни. Я искренне надеялся, что большего наказания не случится. Но тогда я думал о наказании за действия против Шуваловых, а тут чуть ли не явная попытка государственного переворота инкриминируется. Шишковский в случае моего исчезновения должен обеспечить себе безопасность в лагере подготовки казаков-диверсантов. Между тем, сбор информации, как и иные направления, должны отрабатываться. Шуваловы переиграли. Они смогли большей частью обелить себя, при том, что, не зная такого слова, имели компромат и на меня. Да, этих идиотов, что кричат о моем воцарении, можно было и придумать, или подпоить, да внушить крамолу. Но кто будет особо разбираться? Тайная канцелярия? Так она этих крикунов и создавала. Получалось так же, что я отправляюсь один. Про Екатерину ничего не было сказано. Дети точно остаются у Елизаветы, и тут они, в моем понимании, чуть ли не заложники. Как ни прискорбно признавать, но для Аннушки и Павла ничего не изменится. Как не было постоянно куда-то спешащего папы, так его и не будет. Ну и не успели мы как должно подготовиться к мероприятиям по дискредитации Екатерины. Может и к лучшему. Рванет моя декабристка в ссылку в царское село за своим революционером, так и передумаю. Нет, не передумаю, ибо не рванет. А вот общество от того, как я ворвусь во власть, рванет и сильно. Хотели Петра Великого? Вы его получите. Конец второй книги.